«Почему?» — спросила Наташа, придав голосу удивление, и удивление безразличное. «Тому, что вам Рихард тоже симпатичен. Он такой прекрасный человек, не из нашего ужасного времени. У него превыше честь и устои, устои порядочного человека, а это так много. Мне кажется, что вам стоит обратить внимание на него. Он...» Анне замялась. «Из тех, кто служит женщине как рыцарь. Только вот его глухота, он так страдает из-за нее». Она совсем запуталась и решила больше ничего не говорить. И Наташа, почти поняв все и тоже смутившись, не стала даже продолжать эту тему, тем более что она не знала, как бы отнесся Динар к ее такому сближению с бароном. Может быть, ему это и не нужно? А она, куда ни кинь, принадлежит Динару. Что тут говорить с потрохами? Это она прекрасно понимала и принимала, боясь не за себя, а за Сандрика. За Сандрика. Как бы ей хотелось рассказать Анне Лоре обо всем. Та, несмотря на свою птичью сущность, разумный человек. И, может быть, что-то бы и подсказала. Пожалела бы хоть. А то становится уже невозможным этот конгломерат, это безумие, этот неизбывный страх за Сандрика. Но чего нельзя, того нельзя. Анне чужой ей человек, пусть и симпатичный, притом с совершенно иными установками. Но, несомненно, более свободными и цивилизованными. Кто знает. У них так сильна религия. Ведь в России, как и все, только на поверхности. Религия, культура, цивилизация. Все в зачатке, а вернее, в гниении. В гниении самого зачатка. Нет, она не в силах сейчас начинать разговор. Они разошлись с тем, что Анне договаривается с Рихардом и узнает, попытается узнать, кто ее сосед. Вот на пока задача. А вечером Анне Лоре кое-что узнала. Она плотно уселась на свой стул с вязанием и ожидала уже тех плясок, что с мальчонкой-духовиком, но оказалось нет. Тут было все серьезно, и никаких личных завязок здесь явно не было. Видимо, Саша Евгеньевич, как называл Динар своего гостя, был склонен к женщинам, потому что долго описывал, как Наташа похорошела. И в этом чувствовался мужчина без отклонений. Значит, Саша Евгеньевич. Это надо запомнить. Может быть, Наташа знает его? Или хотя бы слышала? Потом они поговорили о том, что надо шевелиться. Это сказал Евгеньевич. И Динар обиженно заявил, что быстрее быстрого быть ничего не может. Если Саша хочет, пусть сам попробует прямиком толкнуть Наташку к этому шагу. И Динар посмотрит, как у него получится с этой упрямой макакой. Анне ужаснулась от такого неуважения, которое они проявляли к Натали. Даже презрение. Почему? Как они смеют? Наверное, смеют. Огорченно вздохнула она. «Интересно, как назовут они ее, Анне?» И услышала. «Старая сорока». От этого она взбесилась не на шутку. «Какие же дряни эти русские мужики! Для них не существует женщина как особа, с которой надо быть прежде всего мужчиной, даже если, предположим, эта женщина служит им. Тогда тем более они должны уважительно говорить о ней.